Ален, Да. добрый день. Добрый день. Это Даниил Константинович, отдел досудебного взыскания. Почему от оплаты по кредиту уклоняетесь? По какому кредиту, уточните? По кредитной карте кэшбэк с планшета. Кэшбэк? Кредитная карта кэшбэк с планшета. Агент, который вам привозил. Кэшбэк с планшета. Агент привозил. А когда привозил? Давно? Не делайте вид, что не понимаете. Вам только 9 апреля звонили по поводу этой карты. 9 Тогда вы апреля. все прекрасно помнили. Ну, у меня просто с памятью проблема. Знаете, есть такая психологическая болезнь, забывчивость. Я поэтому переспрашиваю, чтобы не выглядеть идиотом в ваших глазах. Так привозил мне кто-то эту карту? Все верно. Все понял. И сколько я... Почему платить не хотите? Почему это не хочу? Все... Почему вы сделали такой вывод, что я не хочу платить? Ну, вы 9 апреля говорили то, что вы через приложение внесете. В итоге-то что? Ну, в итоге я, получается, не внес. Ну, почему? Почему сотрудник обманули? Почему я не обманул? А и там срок какой-то был указан у меня? Да, вы сказали, что в тот же день внесете. Тот же день, 9 апреля 2021 года, он просто не понял. Угу. Да, нет, у нас там именно фигурировало сегодня, а не 9 апреля. Просто ваш сотрудник, наверное, немножко меня не понял. Я ему сказал, я в этот же день, ровно через год внесу. Он сказал, хорошо, и ушел. Нет, с вами договаривались, что вы сегодня внесете 45 тысяч рублей через приложение. А это у вас так в комментарии написано, внесет сегодня или внесет 9 апреля? Ну, да, на тот момент сегодня. Ну, то есть он пишет, что внесет сегодня, 9 апреля, прям так написал. Вы договорились то, что внесете 9 апреля 2020 года. Нет, это неправда. Я ему сказал 2021. Может быть, он ему послышалось, что 2020. Я думал, что мы с вами договорились. Нет, вы говорили именно сегодня. Сегодня на тот момент было это 9 апреля 2020 года. Вы не могли ошибиться. Я бы хотел, конечно, вот по этому поводу уточнить. У вас есть запись моего разговора, чтобы мы как бы аргументировали. Конечно. И то есть прям, что я прям сегодня. То есть он, получается, приходил и записывал разговор наш с ним, правильно? Что значит приходил, записывал? Ну, вы же сказали, пришел сотрудник 9 апреля, и я ему сказал, что 9 апреля я заплачу. Вам звонили 9 апреля. Подождите, вы мне сказали, что вы пришел сотрудник с планшетом. Или я что-то не понял? Так, понятно. На конструктивный диалог вы нацелены? Я нацелен. Хочу разговаривать, но я просто не могу понять. Вы мне сказали, что приходил человек 9 апреля. Хорошо. У вас 46 тысяч рублей завтра к оплате. Сегодня-завтра необходимо будет нести. 46 тысяч рублей? Это по кредитной карте. Все верно. С кэшбэком. А кэшбэк сколько там составил у меня? Ну, чтобы я мог понять. Смотрите сами по условиям вашего договора. Но он вообще есть там? Просто это с кэшбэком 48 тысяч или без кэшбэка? Понятия не имею, вы где деньги будете брать. Это, короче, интересный вопрос, где будут деньги брать. Но с учетом того, что до 30.04 у нас никто не работает нигде, даже, наверное, затрудняюсь ответить. А как вы считаете, где их можно взять? Может, посоветуете что-нибудь? Да, мне все равно, я у вас спрошу. Это же не мой долг. А зачем вы тогда спрашиваете, если вам все равно? Не хотите платить, так скажите. Я не хочу платить. Почему вы так решили? Я просто зафиксирую вам, попрощаемся. Ну, с чего вы это решили? А вы из дома работаете? Потому что вы третий месяц на просроченной задолженности. А вы хотели бы найти вопрос. Деньги, вы бы нашли же, правильно. Вы из дома работаете? Нет, нельзя. Не, вы из дома нет, работаете? Нельзя, я же говорю. Я же сказал, нельзя. Что нельзя? Зачем вы тогда спрашивали, можно ли вопрос? Я вам сказал, нет, нельзя, и вы все равно задаете вопрос. А, ну мне все равно просто. Вы из дома работаете? Ну тогда и не надо спрашивать. Вы из дома работаете? Где будете деньги брать? Просто мне интересно, вы из дома работаете? Угу, диалог вы продолжать не хотите. Почему хочу? Мне просто интересно, кто вы. Я не слышу гула голосов на фоне. Может быть, вы украли мой номер и... Еще раз повторяю. Да. Даниил Константинович, отдел досудебного взыскания. А можно, я сейчас, подождите секунду, пробью в Google интернете, вот сейчас прям напечатаю. Даниил Константинович. В Google интернете. Да, в Google, через интернет. Посмотрите. Да. Вы мне скажите, где сейчас деньги будете брать. Сейчас. Даниил Константинович. Восточный. Не нацелены, нам лучше будет сразу с вами попрощаться. Нет, я нацелен. Я просто смотрю. Ну вот я зашел на сайт. И но где деньги искать? Я вот зашел на сайт, здесь нигде не указано никаких Даниилов Константиновичей. Ну значит, вы на этот сайт зашли. А у вас несколько? Скажите ссылку, я сейчас зайду туда. У меня тут один сайт. Значит, вы нашли в интернете не тот сайт. Поищите поподробнее, найдете, может быть. Ну вот, смотрите, Восточный Экспресс. Вот где деньги брать будете? Восточный Экспресс-банк, я зашел. Вот, где мне вас здесь? Будете на оплату. Вы мне не у слышите? Вас 46 тысяч рублей завтра к оплате. Почему вы так решили, что у меня есть 46 тысяч рублей? Ну, просто время зря тратим. Да нет, не вы тратим. Вы конструктивно ведете диалог. Мне легче пойти поговорить с вашим братом. Он более конструктивно ведет диалог. А, то есть вы придете уже? Ну да, образно говоря, пойти поговорить. Ну, позвоните, то есть вы ему звонили уже? Что? Вы ему звонили уже? Я нет. Ну, а почему тогда, зачем тогда мне звонить, если вы говорите, что проще позвонить ему? Ну, я первый раз с вами разговариваю. А, то есть мы с вами не общались еще? Просто вы говорите, там 9 числа кто-то со мной. Нет, мы с вами не общались еще. 9 числа кто-то со мной общался, вы говорите. То есть вы каждый раз новые звоните? Ну хорошо, вы дополнительные номера телефонов для связи подключали какие-либо? Я не помню, я же вам говорю, у меня там с памятью сейчас проблемы. Знаете, есть такие... Ну, лечитесь, лечитесь. Всего доброго, до свидания. Выздоравливайте.